Глава 38. Они наблюдают за нами, особенно в социальных сетях, так что постарайтесь быть для них образцом для подражания. Зумеры очень наблюдательны. Они всегда следят за нами, за тем, что мы делаем, как реагируем, что говорим и о чем умалчиваем, и даже за тем, что публикуем в интернете. К тому времени, когда я прихожу на первое занятие в группе, новые студенты уже знают обо мне даже то, чего я сам о себе не помню. Они упоминают фотографии, опубликованные на моих страницах в соцсетях, задают конкретные вопросы о моих книгах и арт-проектах, а также о местах, в которых я побывал. Они цитируют мой сайт и то, что я говорил во время интервью. Это не перестает меня удивлять и забавлять. Многие из них стали бы отличными следователями. Более того, некоторые в самом деле уже выбрали для себя карьеру в сфере уголовного права. Теперь я приучил себя обращать на это особое внимание. Всякий раз, публикуя что-то в интернете, я учитываю, что это увидят мои многочисленные подписчики. Как это сказывается на моих постах? Мне кажется, не очень сильно. Я публикую примерно то же, что и раньше. Просто теперь все, появляющееся на личных страницах, обретает новый смысл и новую цель. Все мои фото и сообщения о том, как здорово жить и получать удовольствие от жизни, о том, как я люблю собак, дома с привидениями, лазание по деревьям и разным сооружениям, о моих усилиях по пропаганде психического здоровья, по защите интересов зумеров. Более того, теперь, когда я разрабатываю концепцию новой книги или арт-инсталляции и принимаю приглашение заняться тем или иным проектом, или даже решаю, соглашаться ли на работу в совете директоров какой-нибудь компании или некоммерческой организации, я всегда ощущаю на себе взгляды этих ребят, юных и впечатлительных. И надеюсь, что мои действия и решения окажут на них положительное влияние. Спросите себя, являюсь ли я для молодежи образцом для подражания? Почему? Спросите зумера, кто является для вас примером для подражания и почему?